Глава 10. Может быть, Катя и Роман так и не решились бы рассказать обо всем маме. Возвращаясь из Константиновки после посещения музея, обернувшегося полным кошмаром, ребята решили молчать. «Она переполошится, испугается, но помочь не сможет», — сказала Катя, и Роман был с ней согласен. К тому же полагал, что ему влетит вдвойне, как старшему, а вдобавок инициатору похода. Это было бы справедливо. Он не то, что не отговорил сестру от опасного приключения, наоборот, убедил пойти. «Самим надо разобраться», — сказал Рома, не представляя, как они станут это делать. Вмешался случай. Вечером за ужином брат с сестрой изо всех сил старались вести себя как обычно, чтобы мама ничего не заподозрила. Оживленно болтали, шутили, просили добавки. Главной темой обсуждения был случай на озере. Стасик, сынишка бестолковой Светы, девицы с весьма спорной репутацией, чуть не утонул. Повезло, что молодая женщина, городская, приезжая, что у бабы Лены живет с мужем, не растерялась, спасла малыша. Вся деревня только об этом и говорила. Роман с Катей тоже эту историю уже слышали на остановке. Однако потуги ребят держаться естественно выглядели настолько вымученными, что Зинаида, полюбовавшись на это жалкое зрелище, в итоге не выдержала. «Ну и когда мне ждать звонка?» – вопросила она, отодвинув тарелку. «Или что это будет? Участковый придет? Соседка заявится?» Ребята вытаращили глаза и хором спросили. «Что?» «Я спрашиваю, что вы натворили? С какой стороны мне ожидать оплеухи? Разбили чье-то окно? Поцарапали машину? Украли шоколадку в киоске?» «Мам, мы...» – она жестом призвала дочь к молчанию. «Только не надо вешать матери лапшу на уши и говорить, что мне кажется». «Мне не кажется. Так что стряслось?» Чуть позже Рома подумал, что тетя Зина, задавая вопрос, рассчитывала совершенно на другой ответ. И, знай она, чем все обернется, предпочла бы не слышать правду. С другой стороны, даже если о правде молчать, она все равно никуда не девается. «Мы ходили в заброшенный поселок», — выпалила Катя. Зинаида осела на стуле. Съежилась, стала меньше ростом. Она прямо на глазах стала старше. Резко обозначились морщины, взгляд потух. «Когда?» — и сама же ответила. «Когда якобы на озере были и поздно пришли? Записку еще написали». Ребята закивали в разнобой. «Спрашивать, зачем вы туда пошли, бесполезно. Ругать тоже. Не будем терять времени и сотрясать воздух». Роман был с этим категорически согласен. «Если я правильно понимаю», — Зинаида посмотрела сначала на дочь, потом на племянника, — «вас что-то напугало». «Прости, мам!» — голос Кати сорвался. «Я знаю, что не должна была». «Это я виноват. Катя ни при чем», — перебил ее Роман. Зинаида усмехнулась. «Все не закончилось походом, верно? В этом дело». Дальше они рассказывали, а Зинаида слушала. Ребята перебивали друг друга, дополняли, и по их лицам видно было, что они еще совсем дети. Дети, которые рады переложить часть ответственности на плечи взрослого человека. И надеются, и верят, как умеют верить лишь дети, что этот взрослый мудрее, сильнее и сможет помочь. Зинаида слушала их и думала, что жизнь сделала круг. Беда, от которой она убегала, все-таки догнала ее. В районе солнечного сплетения шевелилась ледяная змея, просыпалась, разматывала тугие кольца, поднимала голову, раскрывала пасть, чтобы вцепиться ядовитыми зубами в сердце. Женщина почувствовала, что отчаяние душит ее, не дает дышать. «Нам нужно было отсюда уехать», — сдавленным голосом произнесла она. «Хоть я до конца не поверила Васе, не знала наверняка, но все равно. Так и не уехала, не увезла тебя. Прости, Катюша. Сначала родителей не хотела оставлять, потом, как они умерли, смелости не хватило. Думала, кто я, кому нужна в большом городе, как выживу с ребенком на руках, одна. Тут и дом, и люди знакомые, и тебе хорошо, спокойно. Гадала-гадала, как лучше, и прогадала». «Мам, ты о чем?» – спросила Катя. Зинаида облизнула в раз пересохшие губы, и глухо ответила. «Твой отец тоже побывал там, потому и повесился». Последовавшее за этим молчание было громоподобным, звучнее крика или взрыва. Роману показалось, что он оглох. Нарушила тишину Катя. «Расскажи нам, пожалуйста, скажи правду хоть раз!» Прозвучало так, словно мать только и делала, что лгала дочери, и это было несправедливо. Зинаида прикусила губу. Рома предостерегающе поглядел на сестру. Не следовало Кате этого говорить, хотя он и сам неизвестно как повел бы себя на ее месте. «Ты же понимаешь, как это звучит. Ваши рассказы, вещи, что вам чудятся...» «Они не чудятся!» — возразила Катя. Зинаида устало посмотрела на девочку. «Теперь-то я понимаю, что нет, когда от вас услышала. Не выдумаешь это, да и не знали вы ничего про Василия. А тогда...» — она посмотрела в окно, помассировала виски. «Как, скажите мне, в такое можно было верить?» Ребята ждали, не перебивали. А Зинаида сумела собраться, рассказать о том, о чем никому не говорила многие годы. Родители знали, но ведь их давно нет. «Вася суматошный был, непоседа, не сиделась ему на месте. Ты в него такая любопытная. Была бы моя воля, я бы ему запретила туда ходить. Но взрослому мужику как запретишь? Он не из наших краев, поначалу и не знал про В-26. А как узнал, его не удержать было. Втемяшил себе, что надо сходить в тот поселок. И сходил. Не спрашивайте, что там с ним было. Он мне никогда не говорил. Один раз я спросила, вроде как в шутку, видел, мол, призраков. А Вася глянул на меня, думала, ударит. Глаза бешеные сделались. Не ударил, конечно, промолчал и отвернулся. Это на следующий день, как он вернулся, было. А после мне уж не до шуток стало. Вначале Зинаида ничего особенного не замечала. Разве что Василий стал задумчивее, притих. Но это она приписала чувству вины. Отговаривала ведь мужа, и родители были против затеи наведаться в заброшенное место. Но потом у мужа начались кошмары. Прежде всегда спал крепко. Катины ночные концерты не могли его разбудить. А теперь Вася то и дело вскрикивал и бормотал во сне. Просыпался среди ночи с воплями, не давая Зинаиде выспаться. Однажды ночью она увидела, что муж сидит в постели, подтянув колени к груди, и смотрит в угол комнаты. Луна светила ярко, Зинаида четко видела Васю, а еще чувствовала, что мужа бьет дрожь, словно у него лихорадка. — Вась, что ты? — шепотом спросила она. — Не заболел? Он повернулся к жене и еле слышно сказал, проигнорировав вопрос. — Ты его видишь? В голосе мужа звучал беспримесный ужас, и Зинаида испугалась. Нет, не того, на что смотрел Василий, там и смотреть не на что, угол комнаты был пуст, но того, что он повредился рассудком. — Васенька, ничего нет, — успокаивающе произнесла она. — Это просто сон, тебе приснилось что-то. Он рассмеялся, и Зинаида перепугалась еще сильнее. Сухой и отрывистый, как собачье тявканье, смех ясно говорил. Ты не видишь, но я-то вижу и принимаю свои видения всерьез. Наутро они не заговаривали об этом, но с той поры спать Василий перестал. По крайней мере, в спальне с женой. Начал сторониться и ее, и дочки, в которой души не чаял. Обычно играл с Катей, разговаривал, а теперь, стоило ей подойти, отсылал прочь. Ночи напролет Вася просиживал на кухне, дымил сигарету за сигаретой, иногда и водку пил. Пару раз поутру Зинаида заставала его за столом. Он спал, положив голову на согнутые в локтях руки. Рядом стояла ощетинившаяся окурками пепельница. Теща и тесть ворчали, что всю кухню провонял. Зинаида пыталась расспрашивать, что происходит, но все было бесполезно. Муж не отвечал на вопросы. Василий мало ел, сильно похудел, высох, словно его точила неизвестная хворь. На работу не ходил, взял дни за свой счет. Вместо этого ежедневно ездил куда-то, как сказал жене, узнать кое-что. Что узнать? О чем? Увенчивались ли поиски успехом? Василий не говорил, отмалчивался. Минуло 2 недели. Лучше не становилось, только хуже. Василий замыкался в себе, отказывался обсуждать свое состояние, огрызался в ответ на расспросы. Взял привычку озираться, точно ожидая нападения. Часто смотрел, не пойми на что, напоминая в эти моменты кота, который нет-нет да уставится в стену, глядя на невидимое человеческому взору. Бормотал себе под нос, прислушивался, спорил сам с собой, зашторивал окна и делал еще массу непонятных, нелогичных вещей, все более становясь похожим на помешанного. «Когда это кончится?» — в сердцах воскликнула однажды Зинаида и потом долгое время корила себя за этот вопрос. «Думаю, скоро», — ответил Василий. «Скоро», — обстоятельно ответил, будто тщательно все обдумав. Все и впрямь кончилось. И кончилось вскоре, через 2 дня, когда Василий ушел в сарай, закрылся там и свел счеты с жизнью. Но перед этим они с Зинаидой все-таки поговорили, пусть она ничего и не поняла толком из этого разговора. Родителей не было дома, они ушли к соседям, на крестины. Катюшу с собой взяли, так что мы с Васей остались одни, рассказывала Зинаида дочери и племяннику. Глаза у нее были грустные, и Роман подумал, что она часто спрашивала себя, мог ли давний разговор что-то изменить. Могла ли она сказать нечто такое, что заставило бы мужа отказаться от намерения убить себя? Но подобные вопросы обречены оставаться без ответов. Он сам начал, и я-то перестала спрашивать, что с ним происходит. Вася сказал, лечить его не нужно, он не болен. Дескать, сам виноват, не послушал умных людей. Я догадалась, о чем он ведет речь, да и не надо было 7 пядей во лбу иметь, чтобы сообразить. Спросила только, что с тобой стряслось? Вася подошел ко мне, обнял, прижал, помолчал немного, а потом ответил, что я все равно ему не поверю. И он сам себе не поверил бы, но есть вещи, в которые можно верить или нет, а они существуют. «Какие, — говорю, — вещи? Как тебе помочь?» Зинаида подавила слезы. Катины глаза стали еще больше. Она вслушивалась в каждое слово. Прежде мать никогда так много об отце не рассказывала. «И что он ответил?» — негромко спросил Роман. «Вася сказал, что лучше мне не знать. Правильно говорят. Нечего там людям делать. Дурное место. И поселок плох, а дома еще хуже. Я и не поняла, что за дома. Кто, говорит, сунулся по дурости, тому не помочь». Я, мол, все перепробовал, в церкви был, книги разные читал, но их вижу и слышу. «Кого?» – спрашиваю. И снова он сказал, что знать мне не следует. Если бы и хотел, не смог описать, что происходит. Вот так он сказал. По его словам, чудовища всегда близко. Приходят из ниоткуда и исчезают, чтобы появиться снова. Вид их сводит с ума, но хуже всего, что они могут стать опасными. «Опасными?» – одновременно переспросили ребята, подумав об одном и том же. Их пока только пугали, не причиняя вреда. Василий говорил, они набирают силу, и силу эту дает им он. В том-то и состоит его вина. Не полез бы куда не следует, не было бы ничего. «Почему он так думал?» – Зинаида качнула головой. «Не объяснил. В тот момент я не придала значения его словам». Сказанное было ужасно, у меня в голове был полный сумбур. В основном думала о том, что Васю надо срочно показать хорошему врачу, специалисту. Прикидывала, к кому обратиться. Потом-то сообразила, почему он покончил с собой. Думал, если его не станет, то все прекратится. Существа, которых он боялся, уйдут, ведь силу им будет черпать негде. «Господи, какая дикость! Зачем же вы?» «А потом?» перебил Роман, чтобы не дать тете Зине развить тему. «Родители мои с Катюшей вернулись, разговор прервался, а больше мы уже не говорили об этом». «Мама!» – Катя вскочила со стула. «Ты должна была мне все рассказать! Почему ты молчала?» «Это ничего не изменило бы», – вздохнула мать. «И что я должна была сказать? О чем тут говорить? Я считала, у него в голове помутилось». «Видеть то, чего не видят другие, слышать голоса – плохие признаки, дочь. Чаще всего они свидетельствуют о том, что человек психически болен. Я медик, не забывай. Я немало видела тому подтверждений». «Папа ничем не болел», – — отрывисто сказала Катя. — Он был здоров, и мы тоже. Чудовища существуют. — Что нам сделать, чтобы они отвязались от нас? — Тоже как... Начиная говорить, Роман почувствовал, лучше бы ему замолчать. А уж после того, как посмотрели на него Катя и тетя Зина, и вовсе смешался. — Что делать? — Зинаида постучала кончиками пальцев по столу. — Первым делом домой тебя отправить. Катя ахнула и взяла брата за руку. Тот посмотрел на нее. Зинаиде подумалось, что дети очень сдружились, и в другое время она радовалась бы этому. Роман слегка покраснел и нахмурился. «Я никуда не поеду». «Еще как поедешь! Не понимаю, в чем конкретно, но опасность существует. Не дай бог что! Твой отец с меня три шкуры спустит». «Не спустит. Вздохнет с облегчением, если никогда меня не увидит. Я для него сплошная головная боль». «Ты ошибаешься!» Зинаида старалась говорить твердо, хотя ее затопила жалость к Роме. «Не должен ребенок жить с такими мыслями. Отец тебя любит, беспокоится и...» «Вы ничего не знаете!» Вдруг выкрикнул Рома. «Я ему не нужен, никогда не нужен был. У него есть хороший, умный сын от любимой жены, а я...» Роман с ужасом почувствовал, что готов расплакаться, но не мог остановиться, продолжал говорить. Отец еще за 2 года до маминой смерти встречался с ней. Мама узнала. Он просил прощения. Ему не нужен был развод. Ясное дело, он бы столько денег потерял. Мама очень переживала, потому и заболела, я уверен. А потом мама умерла, и через 1/2 года родился Генка. Зинаида не знала, что сказать. Она видела, что вдовец предавался горю недолго, понимала, что у него была связь при живой жене, но не подозревала, что это длилось долго. Мама узнала, что Света беременна. Ей было плохо, сердце слабое. Потом приступ случился. «Это он виноват, что мама умерла!» — Роман кричал. «Он и его проститутка! Никогда не прощу! Никогда в жизни!» Роман яростно посмотрел на Зинаиду. «Будешь пытаться меня к нему отправить? Я сбегу! Уже решил, туда не поеду!» Его взгляд стал беззащитно детским, как у 5-летнего малыша. Так он на тетку никогда не смотрел. «Можно я переведусь в Катину школу, окончу 11 класс? Я серьезно. Пожалуйста, я буду помогать, тетя Зина. Ты не думай, я не хулиган. Учусь хорошо, спортом занимаюсь, в гандбол играю. Наша команда 1-е место заняла на соревнованиях. Неважно, от меня проблем не будет, а денег папаша на мое содержание даст. Ему же лучше без меня». «Мам!» – Катя умоляюще сложила руки. «Разреши Роме жить с нами». Зинаида спросила себя, знала ли дочь о планах брата. Не похоже. «Скажите-ка, про чудовищ вы выдумали, чтобы на меня надавить?» Сама она в это не верила. Хотелось, чтобы то были подростковые фантазии, но надежды мало. Ребята возмутились. «Да ты что?» «Нет, конечно, нет». «Ладно, вопрос остается открытым. Решим после. Пока есть дела поважнее». Ребята смотрели на Зинаиду, ожидая, что она еще скажет. «Хочу завтра со старушкой одной поговорить. Ее зовут бабой Леной. Я тебе говорила, она со мной сидела иногда в детстве, когда бабуля уже умерла», — вставила Катя. «Баба Лена знала про Васю. Она дружила с моей матерью, и когда с Васей случилось, когда он умер, мы с ней поговорили. Я рассказала про его видения, страхи». «И что?» — поторопила Катя, поскольку мать умолкла. Баба Лена заругалась на нас с мамой. «Что вы, дескать, молчали, курицы, не сказали ничего?» Я спросила, что изменилось бы, а баба Лена ответила, что можно было попробовать все исправить, по-другому сделать. Я, помнится, ничего не поняла. «Чего, говорю, сделать-то?» Она рукой махнула. «Теперь поздно, что об этом говорить?» Больше мы к этой теме не возвращались. Но, думаю, теперь пришла пора. Завтра я с утра на дежурство, как закончу, пойдем все вместе к бабе Лене. На том и порешили. «И еще», — Зинаида встала из-за стола, — «дома я вас не оставлю. Со мной на работу пойдете, подождете меня там, чтобы у меня на глазах были. Ясно вам?» Никто из ребят и не подумал возражать.